Эпилог. Неделя пролетела быстро. Когда у человека есть дело, время вообще летит быстро. А у меня дел было ого-го сколько. В степь пришел мир, а значит, я мог больше не бояться за целость наших стен и своих людей. И это было здорово. Непривычно, но здорово. А еще у нас развязались руки, потому вчера вниз по течению ушел в первый дальний рейд отряд по зачистке берегов под командой наемника. Флотилия была большая, поскольку целей перед отрядом было поставлено немало. Им надо было не только уничтожать народившийся класс береговых пиратов, но и присматривать места для форпостов, собирать трофеи и по возможности интересующих нас людей, магов и мастеров. Плюс пропагандистская миссия. Убивать это просто. Сегодня ты бандюка пристрелил, а завтра, глядишь, он снова за оружие взялся. Нет, это был не вариант, а потому в миссию наемника входило убеждать людей, что куда выгодней поддерживать порядок, а не нарушать его. Для этого я придал ему пару ребят из недавнего пополнения. Чего-чего, а убеждать они умели. Один на том свете был руководителем группы психологической поддержки в крупной корпорации, второй – профессиональным переговорщиком. Прямо скажем, повезло им, по профессии довелось поработать. Ушел с ними и Герман, отпустил я его с неохотой, но отпустил. Уговорил меня проф. Еще с Олеха привезли, правда, на этот раз на лодке. Василек мы за ним гонять не стали. Узнав новости, он долго радовался, даже сплясал на радостях какой-то восточный танец, долго меня тискал, называл братом и клялся в вечной признательности. Я против этого не протестовал, тоже хлопал его по плечам и говорил, что теперь мы будем скакать по степи вместе. При этом десяток волков, которые он у меня просил, не дал, нечего его баловать. Вручил его ребятам автоматы из тех, что достались нам как трофеи, и через день выпроводил из крепости, договорившись с ним о том, чтобы он держал меня в курсе о том, что в степи происходит. Салех обещал информировать обо всем, во что я сразу не поверил. Но это ладно, я все одно по возвращении в степь схожу, гляну, что там к чему. Но в одном можно быть уверенным. Ни Каган, ни Асланбек свое положение не вернут, это уж наверняка. Не даст он им этого сделать, он их раньше убьет. Да, еще обещал мне подарить плотника, на которого я давно облизываюсь, если тот, разумеется, голову за это время не сложил. Надеюсь, не обманет. А сегодня в путь отправлялись мы. Накануне с верховьев реки вернулась небольшая группа. Я отправил ее туда буквально через день после нашего возвращения и руководила ей Марика. Задача ей была поставлена простая – дойти до того места, что мне описал Мэнси, промерить там глубины и глянуть, что там с проходом в скалах. Не люблю идти туда, не зная куда, особенно если есть возможность проверить, что ждет там за поворотом. Все оказалось так, как атомщик и описывал, и статуя была… и проход между скалами достаточно широкий, по крайней мере для Василька. И дойти мы туда на нем за день успевали запросто. На веслах нет, а на корабле да. Несмотря на раннее утро, народу на берегу было много, секретов у нас в крепости почти нет. Само собой, настоящие цели похода, они не слишком разглашаются, но вот сам факт отбытия – это не секрет. Да и как это скроешь? И самое главное – зачем? Мне вот приятно, что люди машут нам руками, говорят, поскорее возвращайтесь, что Дарья недовольно бурчит, вот волчара, неделя дома не посидел, что проф стоит с обиженным лицом, его опять не взяли с собой. То есть приятно уходить из дома, когда знаешь, что тебя ждут обратно. Это ведь очень важно, чтобы тебя ждали. Сват, погоди! Я уже собрался запрыгнуть на борт Василька, но меня остановил крик Милены. Она подбежала ко мне, держа в руках какой-то сверток. Вот, протянула мне его она. А то неправильно выходит. Крепость есть, люди есть, корабль есть, лидер тоже есть, а этого нет. Что там? Высунулся из рубки, выбритый по случаю важного рейса одессит. Что-то личное? Нет, я развернул сверток. Общественное. У меня в руках был флаг. Не очень большой, но очень искусно изготовленный. Был он темно-синий, а в центре, в белом круге, была вышита крепость в виде трех зубцов, ее обозначающих, и буквы СВ рядом с каждой из сторон. «Незамысловато», — извиняющимся тоном сказала Милена. «Но времени было мало, и идей, если честно, тоже. Потом, если захочешь, другое что-то придумаем». «Не надо другое, ты что?» — повертел головой я. «Ты еще один такой сделай, хорошо?» «Ювелир». «Я», — отозвался тот. На этот раз он оставался на хозяйстве. Жека шел со мной в рейд. Изменил я свое первоначальное решение. Жека накануне вполне серьезно пообещал устроить военный переворот в крепости, если я и на этот раз не возьму его с собой. Пришлось уступить, поскольку он, похоже, не шутил. Хотя обижаться ему особо и не на что, он только-только вернулся из степи, куда я его отправил, прибыв в Сватбург неделю назад. Точное местонахождение лагеря детей предвечной степи для нас было по-прежнему неизвестно, а потому забрать всех их рабов и мастеров не получилось. Нет, можно было бы выяснить все у Салеха, но это было чревато тем, что этот хитрец непременно втравил бы моих ребят в свои комбинации, чего мне не хотелось. Но вот крепких беспамятных ребят, которые первые дни таскались по степи буквально группами, он привел к нам немало. Селекцию мужского поголовья сделал великий Каган, в расход их пустили атомщики, а сливки с этого торта сняли мы. Почти сотни человек за несколько дней, и каких? И еще будет, несколько групп ушли в новый поиск. За ювелира я не волнуюсь ни капли. Он заматерел, опыта набрался, опять же уверенности в себе. Я точно знаю, что предыдущих ошибок он не повторит. Да и Дарья, если что, ему поможет. Она на хозяйстве села, ох, как крепко. Еще есть пасечник, Павлик, Берта, волчата. То есть никакой пришлый своих законов у нас больше никогда не установит. Не выйдет у него ничего. Да и пару волков я ювелиру оставил на всякий случай. И это я не посчитал всех остальных, людей, живущих в крепости, которая стала их домом. Кто же даст свой дом и родичей в обиду? Милена вышьет еще один вот такой флаг. Ты его на самое высокое здание повесь, попросил его я. Она права, что мы за крепость такая, без флага. Одессит тем временем забрал у меня подарок Милены, и вскоре темно-синее знамя затрепыхалось на утреннем ветерке. Красиво, признала Настя, уже стоящая на палубе. Как-то по-другому все воспринимается. «Сват, ты долго еще?» «Спасибо», — сказал я Милене, поцеловал ее в щеку и запрыгнул на борт Василька. Конец третьей книги.